Глава 12. Стоило лодке причалить к пирсу, как лорд Магарыч поклонился Кларисе и умчался чинить расправу над злодейским похитителем фонарных кристаллов. Нет, сначала завхоз, конечно, помог дознавательнице вылезти и сказал, что нужно дождаться рикошета, на что она честно призналась, что хочет какое-то время побыть одна и привести мысли в порядок. Магарыч спокойно поклонился, сказал, что подойдет отбирать кристалл у лорда Ародиона и исчез в окутывающий замок мягкой полутьме. Фонари были рядом с дорожками, и то не везде, а завхоз ходил напрямик. Дознавательница осталась на пирсе, где мягко горели 6 фонарей и плескалось черное озеро, и долго смотрела на воду, пытаясь отделить факты от эмоций. Потом она собралась, отметила в блокноте впечатления от прогулки на лодке и села на скамейку ждать лорда Рикошета. Ректор появился минут через 40. Он был не один, а в сопровождении веселой раскрасневшейся Оси. «Итак, вы пролетели весь Драконий каньон за 15 минут», — резюмировала Клариса, когда они сверили записи. «А мы с Магарычем видели вас 2 или 3 минуты». «Получается, что 2 молодых дракона, которых мы видели, должны были лететь вот на этом отрезке, а тело обнаружили вот тут», — она ткнула карандашом в карту. «Не совсем», — покачал головой рикошет, забрал у дознавательницы карандаш и перенес отметку чуть севернее. «Но это, конечно, ничего не меняет. Они летели к месту преступления, это совершенно точно». «Свидетели или убийцы», — согласилась Клариса. «У меня была еще одна забавная версия, знаете», — небрежно добавила она, изучая подозрительно взъерошенного ректора и все еще румяную Осю. «Лорд Магарыч сказал, что издалека они были похожи на драконьих леди. Правда, потом он рассмотрел их повнимательнее и обнаружил, что это мужики. Я как-то постеснялась сразу спросить, какие анатомические подробности он у них разглядел». Лорд Рикошет покраснел и закашлялся. «Господин ректор хотел напомнить тебе, Клариса, — пришла на помощь Ося, — что драконьи, как ты сказала, подробности в спокойном состоянии прикрыты чешуей. Там невозможно что-нибудь рассмотреть». «Природа мудро это придумала», — зачем-то поддержал беседу смущенный рикошет. «Прикрывать драконьи яйца, чтобы они не мешали аэродинамическим качествам? Леди Клариса!» «А что сразу леди Клариса? Вы же сами начали эту тему!» — возмутилась дознавательница. «А какие там были принципиальные отличия у леди? Их точно нельзя перепутать!» Одна из рабочих версий Кларисы как раз заключалась в том, что в Жанне Адейра Ора внезапно проснулись драконьи гены, но вероломный любовник приревновал ее к небу, убил и сбросил в каньон. Обдумывая эту версию, дознавательница вспомнила красивое лицо лорда Регалиона и странную фразу «Леди не летают», сорвавшуюся с его губ там, в беседке. Молодой лорд обладал почти девичьим изяществом, а вторым неучтенным драконом была сама Жанна. Они познакомились в таверне, занялись любовью, юная леди Адейра Ора раскрыла возлюбленному свою тайну, но тот напал на нее в каньоне и сбил с крыла. Версия была интересной. Клариса обдумывала ее, сидя под фонарем, глядя на темное озеро и вспоминая прогулку на лодке. Плеск воды, спокойные золотые глаза завхоза и странную нотку неуверенности, на секунду мелькнувшую в его тихом голосе. Как раз перед тем, когда леди в его рассказе оказались изящными лордами. Так что версия с Жанной драконом могла бы многое объяснить. Только Регалион говорил о нелетающих леди с сожалением, и у него было алиби. У мертвой Жанны, в свою очередь, не было никаких повреждений, кроме тех, что образовались от падения с высоты, а у завхоза, которому на пару секунд померещились крылатые леди, был плохой глазомер. И леди Шартрени очень хотелось отправить в задницу багрового демона всех троих. О том, как выглядели леди-драконы, нужно разговаривать с Магарычем, крылатым королем или еще кем-нибудь из тех, кто помнит былые времена, — задумчиво сказал рикошет. Я их уже не застал. Наверное, лучше все-таки с крылатым королем. Магарыч никогда не был дамским угодником. Когда мы с ним познакомились, он жил в замке как затворник, и леди вокруг него не роились. Клариса взглянула на ректора с интересом. Тот страдальчески вздохнул и добавил, что и сейчас не роятся. И сложных амурных историй у него тоже не было, не считая того случая с преподавательницей по этике лет 50 назад. «Вот с той старой жабой?» — не поверила дознавательница. «Нет, с предыдущей», — отмахнулся рикошет, но тут же спохватился и принялся многословно извиняться за то, что обозвал даму жабой, хоть это и было не в глаза. Но продолжалось это недолго. Вскоре ректор вспомнил, что Клариса назвала Дану жабой первая, и принялся пилить ее за манеры. «А я-то при чем?» — возмутилась дознавательница. «Что, если это действительно жабы багрового демона им в...» Она замолчала, прислушиваясь к чьим-то шагам. «Возможно, этим леди действительно не помешает пообщаться с багровым демоном или хотя бы с его приспешниками», — прокомментировал Магарыч, появляясь из-за зеленой изгороди. Рикошет тут же перевел на него укоризненный взгляд, Клариса улыбнулась в блокнот, по достоинству оценив попытку избавить ее от ректорских нотаций, а Ося деликатно взяла дознавательницу за рукав. «А знаешь, кто еще называл Дану с Маргарет жабами?» «Кто?» «Жанна Адейраора! Как увидела, так сразу и начала!» На Кларисе тут же скрестилось несколько подозрительно вопросительных взглядов. Собственно, за подозрительную часть отвечал рикошет, а за вопросительную — Магарыч. Ося смотрела грустно и бормотала под нос, что Жанну жалко, и она ей нравилась, и ее дочкам тоже. А про то, что Дану и Маргарет не стоит называть жабами, потому как слухи по Академии распространяются очень быстро, она тоже ей говорила. Только не помогло. «Нет, Ося, я не хочу рассматривать версию с местью жаб», — отрезала Клариса. «Лорд Магарыч, вам удалось отобрать кристалл у лорда Ародиона?» «Разумеется». Магарыч спокойно сунул руку в карман камзола, достал черный сверток и, сдвинув ткань, показал сияющую грань фонарного кристалла. Столб белого света на секунду озарил скамейку, сидящей Кларисой, и Осю с рикошетом, и завхоз снова убрал сверток в карман. А Родион утверждает, что кристалл ему подбросили. Клариса презрительно фыркнула и занесла показания крокодила сдавалы в блокнот. Рикошет тихо вздохнул и спросил, застал ли Магарыч времена леди драконов. Те, еще до кровавой бойни. «Ой, ты же видел кровавую бойню!» — распахнула глаза Ося. «Как это было! Ужасно!» Клариса улыбнулась рыжей поварихе. Она нисколько не сомневалась, что та уже слышала все рассказы Магарыча, если не от него самого, то от ректора, и сказала так потому, что считала своим долгом продемонстрировать участие и сочувствие. Но сейчас это получилось откровенно неудачно. «Кровавую бойню никто не видел», — вздохнул Магарыч. «Вернее, никто не выжил. Но не будем портить впечатление от этого прекрасного вечера». Клариса кивнула. О чем, об этом событии она знала по рассказам отца. Именно с этого события крылатый король любил начинать лекции о том, что нельзя доверять союзникам. Задолго до Великой войны, расколовшей мощное королевство драконов на две части, они воевали с эльфами, и отец крылатого короля заключил сомнительный союз с демонами из другого мира. Пока часть демонов били эльфов вместе с драконами, остальные демоны устроили кровавую бойню, вырезав всех женщин и детей на территории незадачливых союзников. Разъяренные драконы осознали ошибку и принялись гвоздить демонов, запихивая их обратно в порталы, но было ясно, что это конец драконов как вида. Драконьих женщин осталось пару десятков. Это были воительницы, дерущиеся с эльфами в рядах армии. Разумеется, после того, как демонов загнали в порталы, их осталось наперечет. Кстати, эльфы после этого события тоже закончились. Пару десятилетий драконы пытались выжить как вид, потом разразилась Великая война, после которой крылатые женщины вообще закончились, да и драконов мужского пола осталось не так уж и много. Только демоны в другом мире обрадовались преждевременно, потому что драконья сущность начала просыпаться в потомках от смешанных браков второго-третьего поколения, но только в мальчиках. Появление летающих леди осталось несбыточной мечтой. «Нет, над каньоном точно были не леди», — сказал Магарыч в ответ на вопрос Кларисы. «Скорее, студенты младших курсов. Видите ли, У драконьих женщин были другие пропорции тела. Они были не только изящнее, но и длиннее мужчин примерно на четверть. Считается, что это связано с размножением яйцами. «О, да, крылатый король обожает шутить, что леди тогда были с яйцами», — пробормотала дознавательница, без особого сожаления вычеркивая версию с летающей Жанной Адейра-Ора. «Не то, что сейчас». «Леди Клариса!» — возмутился Рикошет. «Вы знаете, я начинаю привыкать к тому, что вы посылаете всех подряд в задницу багровому демону, но шутки про драконьи яйца и их влияние на полетные качества лордов — это...» Он замолчал и укоризненно покачал головой. Приличных слов он явно не находил. Клариса вскочила со скамейки, прижала к груди блокнот и приготовилась отражать очередные нападки беловолосого моралиста. «Лорд Рикошет!» «Почему я этого не слышал?» — задумчиво спросил Магарыч, кажется, у Оси. «Рикошет, в самом деле...» «Лорд Магарыч, вы были заняты тем, что отнимали кристалл у крокодила с Давалы», — сказала Клариса, которая не считала, что за нее следует заступаться. «Лорд Рикошет, вы читаете мне нотации по 3 раза на дню. Следили бы лучше за своими штанами». Она хотела закончить, которые имеют тенденцию сваливаться с вас в присутствии всех подряд, но не успела. Оси округлила глаза, прижала палец к губам и пихнула возмущенного Рикошета локтем. В следующую секунду из-за кустов живой изгороди выскользнул лорд Грайси, и на его ехидной физиономии очень ясно читалось, что он все слышал. «Как же я рада вас видеть, лорд!» — восхитилась Клариса, когда преподаватель манер склонился в изящном поклоне. «Я уж думала, что вы изменили своим привычкам!» Лорд Грайси выпрямился и взглянул на дознавательницу с ожидаемым подозрением. Клариса злорадно улыбалась, довольная тем, что ее теория насчет штанов в очередной раз нашла подтверждение, но преподавателю манер знать об этом было не обязательно. Так что в итоге он поджал губы, скользнул взглядом по смущенному Рикошету, проигнорировал Осю и повернулся к завхозу. «Лорд Магарыч, вы не можете заставить благородного лорда Ардиона заниматься перетаскиванием драконьего навоза. Что скажут его родители? Как будто в вашем распоряжении мало подсобных рабочих». «И они еще спрашивают, почему я называю этого типа крокодилом с Давалой», — вполголоса сказала дознавательница. «Прошу прощения, леди Клариса», — чуть улыбнулся лорд Магарыч. «Нам с лордом Грайси нужно обсудить вопросы влияния телесных наказаний на дисциплину студентов. Буду рад увидеть вас завтра». Завхоз с преподавателем хороших манер поклонились присутствующим и удалились в сторону замка. «Телесных наказаний? Магарыч!» — крикнул им вслед Рикошет. «Я знаю, ты шутишь, но не вздумай перегибать!» Клариса с улыбкой проводила завхоза взглядом. Правда, эта улыбка была рассчитана в том числе и на Грайси и выглядела, наверное, довольно гадостно. Впрочем, ни тот, ни другой не обернулись. Они были увлечены беседой и быстро скрылись в окружающий замок мягкой полутьме, лишь немного разбавленной светом редких фонарей. «Пойдемте, леди Клариса. Мы с Оси проводим вас до комнаты», — предложил Рикошет. «Уже поздно». «Я бы хотела поговорить с леди Агатой», — сказала Клариса. «Но вы правы, наверное, уже завтра». То, что дознавательница уже не рассматривала версию с летающей Жанной Адейра-Ора, не означало, что она вычеркнула лорда Регалиона из подозреваемых.